Те Васудевая. Продолжим сегодня с вами наш рассказ. Весь этот семинар появился в результате моего изучения одного раздела Бхагавад-гиты. В 4 главе, который называется «Божественное знание» или «Духовное знание», объясняется природа знания. И что отличает знание от невежества. И там рассказчик Бхагавад-гиты Кришна говорит о том, что знание приходит к человеку в процессе яги или жертвоприношения. И он объясняет различные формы яги, что такое жертвоприношение, и что в конце концов должен принести в жертву человек, чтобы обрести знание. И он говорит, что разные люди действуют по-разному, есть разные методы. И он, в частности, приводит пранаяму и множество других методов духовной практики. И, собственно, из этих нескольких стихов, как из семени, вырос этот семинар, где я попытался сделать также разный обзор разных методов, накопленных человечеством, и показать, как все эти методы имеют одну и ту же природу, и почему все это называется яги или жертвоприношением. Сегодня будет наш разговор именно об этом. Что такое жертвоприношение, какие различные формы его существуют, почему это называется жертвоприношением или яги, и каков результат этого. Слово страшное, особенно в нашем понимании, достаточно варварском. Мы думаем, травы люди нас в жертву принесут. Но на самом деле результаты этого очень глубокие. Прежде чем перейти к этому, я немножечко вернусь к тому, о чем мы говорили вчера, чтобы восстановить связь. Я расскажу некую новую информацию, чтобы яснее было, каким образом пользоваться тем, что мы изучали вчера. Я говорил вчера о ведической психологии, о том, каким образом, согласно ведам, человек воспринимает мир. Душа духовна по природе, ей нужен некий интерфейс. В сущности, душа не соприкасается с миром напрямую. Она соприкасается через посредство праны и тонкого тела, или нашего сознания, обусловленного сознания. Вчера я рассказывал, как устроено наше сознание и восприятие этого мира. Душа – что-то вроде зрителя. Можно представить себе ум, и ум – это экран. Когда мы идем в кино, то свет гасится. Все наше сознание сосредотачивается на экране. И в какой-то момент, незаметно для себя, мы уже живем там. Мы забываем о себе, мы забываем о том, кто я, что я. И мы помним только о том, что происходит на экране. Мы участвуем в этой жизни, действуем в ней. Примерно то же самое происходит в кинотеатре нашего ума. Душа – зритель. И она смотрит многосерийный фильм, которая называется «Наша жизнь». У меня есть много серий. Одна, другая, третья. Как правило, это мыльная опера, если жанровую его обозначать. Редко триллер. Но достаточно скучно. И это то, что, собственно, происходит с нами. И вчера я рассказывал, как устроен этот экран, и каким образом на экране получается изображение, то, что мы видим. Сегодня я чуть-чуть подробнее расскажу об этом. Я сказал, что есть четыре функции нашего сознания. Читта или бессознательное. Аханкара. Эго. Я. Отдельность моего я. Я деятель. Моя независимость. И все то, что связано с этим. Манас. Который действует в двоичной системе. Нравится, не нравится. Люблю, не люблю. Принимаю, отвергаю. С его эмоциональным настроем. Это подсознание человека. Активное подсознание. Тогда как читта, там очень много всего бессознательного. И, наконец, будди. Или, условно говоря, разум. Или сознающий ум, воспринимающий ум. На самом деле, будди — это способность к восприятию. Эти три вещи с трудом поддаются влиянию. Они находятся очень глубоко. По сути дела, мы можем работать только со своим сознанием. И именно работа со своим сознанием самое главное, что мы можем и должны сделать. И это акцент, который делается в любой духовной практике. Человек должен пробудиться, проснуться, стать пробужденным. Это имеет отношение к разуму, к Будде. Когда буддисты говорят о пробуждении человека, о пребывании в настоящем, об осознанности, имеется в виду это. Так или иначе, в разных формах та же самая мысль прослеживается. И в Бхагавад-гите, когда Кришна вводит слово «йога», ключевое понятие для всей гиты, он впервые вводит это слово в контексте со словом «будди». Он говорит «будди-йога». Сейчас много разных йог, можно запутать. Та-йога, это йога, Потапи Джойс, Айенгар, Викрама-йога. Каких только йог не придумали люди. На самом деле есть одна йога, йога разума. Йога, которая помогает связать наш разум с высшим разумом. Наш элементарный разум с высшим разумом. И я хотел бы, чтобы сначала мы описали с вами или поняли функции Будды, или функции разума, функции нашего воспринимающего сознания. Если вы помните, мы остановились вчера в большей или меньшей степени на утверждении, что в цикле кармы, вернее, в разрывании этого цикла главная роль принадлежит вритти. Вритти – это как раз и есть функции разума, функции Будды. И их пять. Я говорил, что это волны на поверхности нашего сознания, на поверхности сознающего разума. И в йога-сутрах говорится о пяти функциях, о пяти видах вритти. И, соответственно, в Шримад-Бхагаватам, где объясняется вся эта система восприятия человеком действительности или сознанием действительности, там также говорится о тех же самых пяти функциях. Первая функция – это верное восприятие. Я вижу реальность. Эта реальность отражается в моем сознании, и я интерпретирую эту реальность правильно. Я вижу человека, таким, как он есть. Ровно настолько, насколько я могу видеть его таким, как он есть. Это очень важная функция. Иначе говоря, в принципе, разум наш может отразить реальность правильно. Я могу правильно воспринимать реальность. И именно благодаря этому, благодаря тому, что есть возможность правильного восприятия реальности, в конце концов я могу понять истину. И есть вторая функция, которая следует за этим, это неверное восприятие реальности. И она гораздо более интересна. Неверное или искаженное восприятие реальности. Что под этим подразумевается? Очень важная вещь. Вы все замечали, что разные люди по-разному воспринимают этот мир, правильно? И разумеется, какое восприятие верное? Наше, да. Правильно, естественно. Если оно так или иначе отличается от восприятия других людей, то именно мое восприятие кажется мне верным, потому что я так воспринимаю. Но, так как восприятие все же разное, приходится допустить, что чье-то восприятие неверное. Что же это за неверное восприятие? Неверное восприятие возникает, когда человек видит что-то. И как я уже сказал, как только он видит что-то, он сразу же начинает вспоминать о других вещах, похожих на это. Он ссылается к своей памяти, обращается к своей памяти, сравнивает. Потому что, чтобы ему воспринимать реальность, ему нужно понимать ее в контексте того, что он уже знает. И когда он видит что-то, и это что-то напоминает что-то другое, что он уже испытывал, и эта самскара очень яркая и очень болезненная, или, по крайней мере, очень-очень яркая, то он перестает видеть реальность, а накладывает на реальность свое внутреннее восприятие. Очень простой пример. В темноте, типичный пример из ведических писаний, когда человек в сумраке заходит в сарай, и в сарае он видит что-то свернутое клубком. И он думает: «Змея». И все его сознание реагирует так, как будто бы это змея. Волосы встают дыбом, он боится, гормоны выпускаются в кровь, ему хочется убежать. На самом деле это веревка. Так, но почему он в веревке увидел змею? Почему он не увидел веревку, как она есть, потому что в сущности, ну что такое, это веревка. Почему? Потому что сильный страх внутри наложил то, что я когда-то испытывал или когда-то видел, на то, что я вижу сейчас, и я не вижу реальности, я вижу змею. Я вижу не веревку, я вижу змею. Иначе говоря, если у нас внутри очень много болезненных самскар, болезненных ощущений, болезненных восприятий, то когда мы видим реальность, так как мы видим ее через призму нашего прошлого опыта, мы начинаем воспринимать не реальность, а проекцию нашего опыта. Сталкивались вы с таким? Естественно, когда это происходит с нами, мы этого не видим, мы не понимаем. Но когда это происходит с другими, мы видим. Когда человек проецирует на реальность свой опыт, когда он, например, видит поведение какого-то человека и интерпретирует поведение этого человека искаженным образом. Сталкивались вы с этим? Потому что у него есть прошлый опыт. Он сталкивался в своей жизни с лжецами, лжецы его несколько раз обманули, у него осталась эта боль. И поэтому он во всех остальных начинает видеть лжецов. Ему невозможно доказать, что я честный человек, я хороший человек, он все равно будет подозревать вас во лжи. Сталкивались с таким? И это беда, потому что чем более искаженное наше подсознание или все вот это вот, тем труднее нам увидеть реальность такой, как она есть. И это искаженное восприятие является причиной многих-многих проблем человека. Это вторая функция нашего разума или будхи. И если эта функция помогает постичь истину, то это мешает. И мы немножко с вами будем говорить, как с этим справиться. Третья функция – это сновидение. Что такое сновидение? Также восприятие какой-то реальности, такой, которая сама всплывает из нашего подсознания. На самом деле этого всего не существует, но во сне я это вижу. И мне кажется, что это реальность. Я живу там, я могу увидеть тигра во сне. И это тоже функция будхи, или функция разума. Сон со сновидениями – это одна из функций нашего воспринимающего или активного разума. Четвертая функция – это память. А наш активный разум, и это очень важная вещь, из этих пяти функций две самые важные. Первая и четвертая. Верное восприятие и память. Память – это фундамент нашего разума. Способность помнить дает нам возможность правильно действовать в этом мире. Когда у человека слабая память, когда он быстро забывает, слабая память равносильна слабому разуму. Почему советуете, чтобы у детей развивалась память? Потому что память – основа для разума. Если я хорошо помню, если у меня есть много активных самскар, которые я помню, и я могу правильно их анализировать, то это залог моих правильных действий в этой жизни. Ведическая система воспитания очень твердо базировалась на этом принципе запоминания. Там были мнемонические правила, которые позволяли людям запоминать наизусть тысячи-тысячи страниц текста. Сейчас наша память по сравнению с памятью древних людей ведической культуры просто смешная. Мы забываем то, что вчера с нами было. Если сейчас спросить, что я рассказывал, уже у вас осталось 10%, не больше. Ну, может быть, 15%. Память наша слабая. И эта слабая память означает слабый разум. И наоборот, сильная память – это сильный разум. Есть различные аюрведические травы, которые укрепляют функции мозга. И в частности, укрепляют функцию памяти. Одна из таких трав, очень могущественных, брами, или готу-кола, как ее называют на Западе, это брами, она имеет форму, листочки ее как мозг, она растет в Гималаях, маленькая трава, обладающая огромной стимулирующей способностью, тонизирующей способностью для нашего разума, как следует помнить. В самой Бхагавад-гите Кришна говорит, что когда память потеряна, человек теряет разум. Когда человек теряет разум, все для него потеряно. Как, например, мы знаем, что в состоянии беспамятства, в состоянии аффекта, люди совершают жуткие преступления страшные. Именно потому, что они не помнят. И прежде всего, что они не помнят, что мы забываем? Кто я? Что мы склонны забывать? Мы забываем о том, кто я и какова моя природа, какова моя цель. Когда мы забываем это, все теряется. Ясная память означает способность ясно видеть цель. Очень многие наши проблемы в жизни связаны именно с тем, что из-за неясной памяти цель куда-то уходит. И наша жизнь превращается в бессмысленное блуждание. Она утрачивает какой-то вектор, и мы не знаем, куда нам дойти. Или за суетой, за ежедневной суетой мы теряем какую-то высшую цель. И забываем, зачем мы вообще все это делаем. У меня есть друзья, которые хотели заниматься музыкой. И у них была эта ясная цель, они хорошие музыканты. Вот. Они стали заниматься бизнесом, чтобы заниматься музыкой. Но пока они занимались бизнесом, они забыли про музыку. Потому что бизнес закрутил их. И очень часто в суете повседневной именно это происходит с нами. Мы забываем, зачем мы, почему мы, для чего мы живем. Какая высшая цель и какие высшие ценности. И мы размениваем свою жизнь на какие-то пустяки. Поэтому память – это в высшей степени важная функция разума. И, наконец, есть последняя, пятая функция разума. Какая? Кто-то знает? Сомнение. Сомнение значит неуверенность или неясность восприятия того, что я вижу. Сомнение значит, что я вижу что-то, и я не могу как следует правильно понять, что это такое, правильно это интерпретировать, и поэтому мой ум мечется между разными вариантами. Либо я обращаюсь к какой-то самскаре и думаю, наверное, это так, к какому-то своему прошлому опыту, либо я опять смотрю на эту реальность. Сомнение – это раздвоенность человека. Это неспособность действовать из-за того, что человек не очень понимает, что ему нужно делать, как ему нужно действовать. Это пять функций разума. И еще я немножечко забыл еще одну вещь сказать относительно неверного восприятия. Причина неверного восприятия, с одной стороны, в том, что у нас есть этот прошлый опыт, который мы проецируем на реальность. Есть другая причина неверного или, скажем так, неполного восприятия. Как по-вашему, какая это причина? Причина эта заключается в том, что согласно ведам, наш ум ограничен. Он атомарен по своим размерам. И поэтому, когда мы хотим воспринять реальность, как мы ее видим? Под одним углом. Мы никогда не видим все целиком, как в знаменитой притче про людей, которые описывали слона. Было пятеро слепых, которые держались за разные части слона. Один говорил, нет, слон как змея. Другой говорил, нет, слон это колонна. Третий говорил, нет, слон это большая занавеска. Потому что все держались, один за ухо, другой за хвост, третий за ногу слона. И каждый был уверен, что именно его концепция слона правильная. Его восприятие слона правильное. И это тоже очень важный аспект нашего неполного или несовершенного восприятия действительности. Мы видим ее под каким-то одним своим углом. И, собственно, все это, как я уже сказал, называется читта-вритти, или волны на поверхности нашего сознания. Это то, собственно, с чем нам нужно иметь дело. И йога говорит, читта-вритти нирота, йога, читта-вритти нирота, йога значит остановка этих волн, или, по крайней мере, перевод этих волн в верное русло. Как я уже сказал, именно эти две функции, верное восприятие и память, это наши помощники на духовном пути. И не только на духовном пути, это наши помощники вообще в жизни. Именно их нужно развивать. Все остальное – это ошибочное функционирование нашего разума, не совсем правильное функционирование нашего разума, которое мы иногда принимаем за реальность. И когда мы сталкиваемся с сумасшедшими людьми, кто-нибудь из вас сталкивался с сумасшедшими людьми? С по-настоящему сумасшедшими людьми? Так, поразительная вещь. Они начинают объяснять реальность. И в какой-то момент начинаешь верить. Настолько ярко они видят это, что они невольно начинают втягивать тебя в эту реальность. И нужно отойти, немножко отряхнуться и подумать, что такое. Так, но если слушать их, то можно в конце концов, самому стать сумасшедшим. И сумасшедшего от нормального человека отличает только одно. Что его отличает? Да. Верность восприятия реальности. То, насколько его опыт прошлый, болезненный, насколько он проецирует этот свой болезненный опыт на реальность. И тут мне хотелось, прежде чем мы перейдем к каким-то радикальным формам, а я обещал, что мы в конце концов покончим со всем этим окончательно, бесповоротно, со всем этим безобразием. Мне хотелось сказать об важной вещи, пусть не очень радикальной, но тем не менее очень важной. Как не плодить сумасшедших людей в этом мире? Для этого нужно воспитывать детей правильно. Буквально, если позволите, я два слова скажу об этом, потому что на самом деле сердце мое обливается кровью, когда смотришь, куда мы все идем. Как постепенно все больше и больше ненормальных людей или людей с искаженным восприятием реальности появляется в этом мире. Именно потому, что в детстве им закладывается не совсем правильная основа их сознания, их восприятия, основы их восприятия действительности и реальности. Сейчас по статистике в Америке, вчера я достаточно грубо отозвался об этой великой стране, но там вся культура направлена на это. И по статистике там сейчас 47% людей с теми или иными психическими отклонениями. Люди из Всемирной ассоциации здравоохранения говорят, что если раньше самой главной проблемой были сердечные заболевания, рак и все что-то, то в третьем тысячелетии самой главной проблемой будет безумие или полностью искаженный разум, какие-то нервные расстройства, нервные заболевания и много других вещей. Буквально два слова, потому что вся эта система, она позволяет понять, собственно, что нужно ребенку, когда закладывается основа его восприятия этого мира. Я уже говорил, что у нас наш ум классифицирует в каталоге всех самскар или всех впечатлений, которые накопились, хранящихся в чите, в нашем бессознательном, в огромном хранилище всех этих впечатлений или этой памяти, он классифицирует их все со знаком плюс и со знаком минус. Как негативные, как что-то неприятное, что-то, что принесло дурные результаты. И в конце концов, самый тяжелый из этих отрицательных, негативных впечатлений, это все то, что привело меня к смерти или причинило боль какую-то. Как люди рождаются с разными маниями, клаустрофобией, например. Так человек подходит к лифту и начинает дрожать. Почему? Что страшного в этом лифте? Ничего страшного нет. Но его разум вспоминает о том, как в прошлой жизни он там в этом замкнутом пространстве где-нибудь в подводной лодке помер. Может быть, он был там матросом на подводной лодке «Курск» или еще где-то. И из-за этого, из боязни замкнутого пространства, он боится вступить в лифт. Этот страх мешает ему сделать шаг. Негативные самскары, я уже говорил вчера, они приводят к очень большим проблемам, начиная с акцентуации личности, от того, что человек становится жадным или человек становится очень эгоистичным из-за своей неуверенности, из-за чувства небезопасности, из-за этого ощущения незащищенности своей. Они очень плохо сказываются. Позитивные самскары немногим лучше. Тот может сказать, ну ладно, хорошо, негативные, это плохо, ясно дело. Чем плохи позитивные самскары, если они очень сильные? Они тоже сильно искажают реальность, потому что они, в конце концов, если человек получил очень сильное удовольствие от чего-то, то что ему хочется? Повторить. Еще, еще, еще, еще. Пока это повторение во что не превращается? В манию, в пагубную страсть. Таким образом возникают все пагубные страсти. Есть люди, которые не могут остановиться и играют в азартные игры. Казалось бы, это достаточно редкая сейчас вещь, но я знаю одного такого человека. Этот человек плачет. Про жену его я уже не говорю. Но этот человек, если ему попадает несколько рублей в руки, он бежит и проигрывает их. Потому что ему кажется, что так или иначе в этот раз он выиграет. Это жуткая, страшная страсть. Его семья разваливается, его жена голодает практически. Потому что он не может ничего принести, он все проигрывает. Потому что где-то внутри у него создалась эта ассоциация, что таким образом я стану счастливым. То же самое с наркотиками, то же самое с алкоголем, когда человек полностью опускается. И именно потому, что он не может контролировать свой, так сказать, позитивный опыт. Он испытал этот позитивный опыт по каким-то там признакам. Этот позитивный опыт, в конце концов, кавычках позитивный опыт, порабощает его. Он становится рабом этого опыта или этих самскар. Поэтому и то, и другое опасная вещь. Это два полюса. И чтобы уберечь человека от рабства, от попадания в рабство к своему опыту чувственному. Здоровый человек – это человек, который живет нормальной, здоровой жизнью. У него нет слишком много страхов, у него нет слишком больших каких-то там привязанностей. И он может увидеть высшую цель. Он может дойти до этой цели, прийти к ней, не обращая внимания ни на что. И для того, чтобы дать человеку именно такую здоровую психику, потому что и то, и другое – это слабость человеческая. И то, и другое лишает человека реально человеческого образа и подобия. Лишает нас достоинства. Чтобы человек мог... Соблазн большой рассказать про астрологию, но не буду вам. Потом как-нибудь. У меня будет еще время. Любопытная вещь. Отсюда понятно. Ладно, детали. Не буду. Расскажу еще, не волнуйтесь. Чтобы дать человеку или психике человека, придать психике человека этот здоровую форму, здоровый фундамент. Человеку нужно в детстве, во-первых, чувство полной безопасности. Нужно чувство защиты или заботы, понимание того, что он защищен. И кто ему прежде всего дает это чувство? Мать. Отношение с матерью, которая принимает его, которая полностью нейтрализует его страхи, защищает его абсолютно бескорыстно, без всякой надежды на благодарность, могут нейтрализовать огромные страхи, все нежелательные страхи. Если он получает в детстве этот витамин любви, то это самое главное, самое важное, потому что страх наш самый большой враг. Один умный человек сказал, что нам ничего не нужно бояться в этой жизни, кроме страха. Это единственный страх, который прав. Страх страха. Все остальное, все остальные наши страхи только лишают нас радости жизни, понимания смысла жизни. Что касается позитивных самскар, то тут человек должен научиться контролю, самообузданию, он должен научиться ставить себя в рамки. И кто помогает ему в этом? Отец. Отец должен научить нас именно правильному отношению к реальности, чтобы мы не слишком увлекались и не слишком поддавались на приманки этой так называемой реальности. И поэтому маленькому ребенку нужны мать и нужен отец. Отец будет говорить «нет», а мать будет говорить «да». И ребенок будет бегать от одного к другому. Но они должны действовать как одна команда, чтобы дать ему и то, и другое. И то, и другое нужно для того, чтобы разум человека функционировал правильно, для того, чтобы он был здоровым. Когда ребенок растет в неполной семье, только со своей матерью, он не вырастает полноценным человеком, потому что он все равно не получает то, что ему нужно получить от своего отца. Он обычно проявляет какие-то слабости, и прежде всего эту слабость. Если есть перекос именно в эту сторону, то человек не может совладать со своим желанием наслаждать чувством. И, как правило, опускается из-за этого. Если человек недополучил любви в детстве, недополучил заботы, то он рождается или вырастает параноиком, человеком с огромным количеством каких-то страхов и с чувством небезопасности. Из-за этого возникают диктаторы, из-за этого возникают тираны, из-за этого возникают злодеи, именно потому что они недополучили любви. Их, строго говоря, даже винить-то в этом трудно. Просто потому что, не получили они этого. Их психика начинает работать именно таким образом. Они начинают причинять боль другим. Это то, что я хотел сказать о двух этих полюсах и о том, как мы можем воспринять все это, или как мы можем пользоваться всем этим для понимания того, что происходит с нами, с нашими детьми, с другими людьми. Теперь, собственно, я хотел перейти к нашей основной теме. И начать с очень важного стиха из Упанишад, который показывает цепочку причинно-следственных связей, приводящих к распутыванию узлов нашей кармы. Это стих из Чандоги Упанишад, который звучит таким образом. Ахара Шудхо, Сатва Шудих, Сатва Шудих, Смрити Друвам, Смрити Лаптва, Сарва Грантина Випрамокша. Вам все понятно? В принципе, очень просто. Ахара Шудхао. Ахара значит что? Пища. Самые последние слова этого стиха. Сарва Грандхи на Випрамокша значит, Грандхи значит узел. Сарва Грандхи значит все узлы. Випрамокша все узлы распутываются. Этот стих объясняет цепочку, которая в конце концов распутывает всю карму. Упанишада обещает нам, что если мы будем неукоснительно следовать этим принципам простым, о которых там говорится, в конце концов карма развяжется. Потому что карма — это узел. Кто-то замечал, что какие-то неправильные наши установки, очень глубоко сидящие в нашем сознании, заставляют меня повторять одни и те же ошибки. Я наступаю на те же самые грабли снова и снова и снова. В жизни каждого есть какие-то повторяющиеся ситуации. Это узел кармы. Когда мы идем к психологу, мы тоже просим: пожалуйста, дорогой мой, развяжи узелок. Этих узелков там очень много. На самом деле это гордиев узел. Сложный, запутанный клубок хитросплетения этой кармы в нашем сознании. Но Упанишады говорят, что все начинается с простой вещи. Ахара шудхо. Ахара значит пища, хотя, строго говоря, слово ахара на санскрите значит все то, что мы принимаем внутрь. Иначе говоря, и там говорится, что все то, что мы принимаем внутрь, должно быть каким? Чистым. Чистым. Прежде всего, конечно же, это относится к пище. Пища должна быть чистой. Пища должна быть чистой в этическом смысле. Пища должна быть чистой в тонкоматериальном смысле, во всех смыслах. Я немного позже скажу об этом пару слов. Но, опять же, это относится не только к пище, потому что что является пищей для носа? Запах. Да. Запахи, которые я воспринимаю. И запахи тоже должны быть чистыми. Запахи обладают способностью пробуждать очень глубокие самскары. Когда мы оказываемся в какой-то ситуации, вдруг запах, который мы 20 или 30 лет тому назад чувствовали, проникает в нос, сразу же всплывает это ощущение, это переживание. Почему женщины пользуются духами? Потому что они хотят самскары заложить в сознание мужчины. Это очень мудрая вещь. Женщина вообще мудрая вещь. На самом деле умнее, чем мужчина. Хотя они дают возможность мужчинам чувствовать себя умнее. Пища для глаз что? Да, формы, образы, видения. И каждый вечер мы получаем изрядную долю этой пищи. Откуда? Из телевизора. Это наш домашний поставщик всех этих образов. Так вот, эта пища тоже должна быть чистой. Пища для ушей что? Звуки. И звуки тоже бывают грязные, бывают чистые. Обращали внимание, как нечистый звук сразу же опускает наше сознание. Стоит человеку произнести или даже услышать какое-то ругательство, матерное слово, сознание сразу же тик, и сразу же это сказывается на нашем сознании. Иначе говоря, человек должен быть разборчивым. Что просит нас Упанишада, она говорит, пожалуйста, ответственно относитесь к тому, что вы делаете. Не будьте беспорядочным или безответственным в своем восприятии реальности. Старайтесь делать так, чтобы то, что поступает к вам вовнутрь, было чистым. Чтобы вы получали чистые звуки, чтобы вы получали чистые запахи, чистые вкусы, чистые образы, чтобы касания были чистыми, чтобы все это несло в себе чистую позитивную энергию. И, конечно же, прежде всего это относится к пище. Прежде всего, человек должен обращать внимание на то, что он ест. Есть удивительное утверждение в Евангелии, которым иногда пользуются христиане, или те люди, которые называют себя христианами, что, дескать, не то, что ты внутрь попадает, тебя оскверняет, а то, что тебя исходит, оскверняет. Я очень уважаю христианство, эту традицию, их писание, но этого я никак не могу понять. Потому что как то, что из меня исходит, будет чистым, если то, что в меня входит, грязное? Такого не может быть. Однажды нам пришел отец Андрей Кураев. И он тоже процитировал этот стих и сказал, что вот мы, христиане, для нас не важно, что мы едим. И говорит, я пошел к своему единоверцу, китайцу. Он поставил штофчик с водкой, настойный на змее. Ну что делать? Я перекрестил это все. Не все, не все, не все, безусловно. Но один человек, который сидел в зале, ехидно прищурившись, спросил, и как вам святой отец после этого молилось? Потому что этот принцип можно довести до абсурда, оскверняя не то, что я потребляю. И многие люди доводят это до абсурда. А то, что я потребляю, сказывается на моем сознании. Вчера у меня спросили об этих пяти кошах. И коша, слово коша на санскрите, есть русское слово похожее, кошелка или кошелек, оно оттуда же. Значит, оболочка. Эти четыре первых оболочки, аннамая коша, или коша, которая оболочка, состоящая из пищи, пранамая коша, оболочка, состоящая из праны, жизненной энергии, манамая коша или гьянамая коша, четыре связаны в единое целое. Когда что-то попадает сюда, в оболочку грубого тела, все это сказывается на моем уме, на моем разуме, это сказывается на моей пране, на функционировании всего. Поэтому в любой религии делается акцент на том, что человек должен стараться есть чистую пищу или быть разборчивым. В конце концов, это принцип разборчивости. И если человек не употребляет свой разум на этом уровне, то как он сможет употреблять его на всех остальных уровнях? Это элементарный первый шаг. Я должен стараться есть чистую пищу. И чистая пища, как я вчера объяснял, это пища, прежде всего, сделанная с любовью. Чистая пища не значит, как некоторые люди там, едят сырые только вещи, думают, вот сырое – это хорошее. Так, прежде всего, чистая пища – это пища, которая не сопряжена с убийством. Это пища, в которой нет насилия. Ведическая цивилизация подчеркивала этот принцип вегетарианства. Хотя некоторые люди говорят, что там где-то упоминается, тут где-то упоминается, что они мясо ели. Не ели они мясо. Или даже если ели, то это было очень ограниченное. Почему? По очень простой причине. Если вы возьмете клубень картошки, то этот клубень картошки сколько жить будет? Как минимум до следующего года он вполне доживет, правильно? Когда вы берете картошку и почистите ее и сварите, она практически только-только живая была. Там осталась прана, жизненная энергия. В овощах, в фруктах жизненная энергия может сохраняться очень долго. Чистая пища – это пища, которая сохранила в себе жизненную энергию. Чтобы наш ум насытился этой жизненной энергией, чтобы ум не был вялым, чтобы ум не был мертвым, так, я должен употреблять эту прану, жизненную энергию. Мясо, когда оно становится мертвым? Когда оно начинает разлагаться? Сразу же. Оно сразу же начинает разлагаться. Процессы разложения абсолютно не остановимы. Оно не живое. Это продукт убийства. И мы вместо того, чтобы принимать внутрь жизнь, принимаем внутрь смерть. Мы таким образом как бы подчеркиваем или в каком-то смысле даже призываем к себе смерть. А я понимаю, что для некоторых людей это может звучать достаточно радикально, у некоторых людей могут быть проблемы с этим, но если человек действительно настроен на достижение духовной цели или реализацию духовных целей, то Упанишада говорит, прежде всего, пища должна быть чистой. И другая вещь, это, конечно, консервы. Консервы – это замечательное совершенно изобретение Кали-юги. Нашего с вами времени. А тоже там нет ничего. Тоже там. На английском это так называется junk food. Junk food значит мусор, который мы употребляем внутрь. Человек должен стараться, чтобы его пища была свежей, но еще важнее, чтобы она была сделана с любовью. Еще важнее, чтобы эта вибрация любви была вложена в нее. И поэтому самой чистой пищей в соответствии с ведической культурой какая пища? Молочная. Разумеется, речь не идет о молоке, которое получают на современных фермах, когда из коровы с кровью там все выдавливают с помощью автодоилок. Но, в принципе, корова – это единственное живое существо. Иногда над индусами смеются, что они корову поклоняются. За что они им поклоняются? Потому что у них есть чему поучиться. Даже нам с вами, цивилизованным людям. Корова абсолютно бескорыстная. Корова кормит своего теленка, но у нее всегда молока больше, чем для теленка. Даже когда она перестает кормить своего теленка, если она чувствует любовь, исходящую из хозяина, она 4-5 лет доится, потому что она хочет накормить хозяина. Это абсолютно ненасильственная пища. Если мы говорим о ненасилии, то самая ненасильственная пища – это молоко коровы. Потому что даже плод с дерева нам приходится срывать. Так, есть небольшая, маленькая, но все же доля насилия в этом. Хотя, конечно же, невозможно сравнить одно с другим. Когда люди говорят, какая разница, убиваю я там корову или убиваю я там морковку. Как по-вашему, есть разница или нет? Есть. Морковка – это морковка, корова – это корова. Морковка не чувствует той боли, которую ощущает корова. Корова плачет, когда их убивают. Коровы живые, коровы наделены высшим сознанием. И они обладают этой способностью любить и давать что-то бескорыстно полностью. На самом деле, тонкая энергия, которую мы употребляем в пище, и должны употреблять в пище, это энергия любви, энергия бескорыстия. Ровно настолько, насколько мы эту энергию сможем с пищей потребить, мы сможем ее отдать. И ровно настолько мы сможем функционировать как полноценные человеческие существа. Потому что смысл человеческой жизни в том, чтобы развить себе эту высшую человеческую природу, природу любви и бескорыстия. И именно поэтому ахара должна быть чистой. Ахара шудо, что дальше случается с нами? Сатва шуди. Упанишада обещает, что если пища чистая, то сатва, сатва в данном случае значит ум или бытие. Сатва шуди, ум наш очищается. И целиком бытие наше очищается, жизнь наша становится чистой, принципы наши становятся чистыми, взаимоотношения с людьми становятся чистыми. Все становится чистым, потому что человек — это ум. Санскритское слово «человек», на санскрите «человек» — это «манушья». На английском «человек» — «man». От того же самого слова. От какого слова это все происходит? «Манас». Человек — это ум. И в зависимости от того, насколько чист у меня ум, настолько чисто я могу взаимодействовать с реальностью, настолько чисто я могу ее воспринимать. Поэтому там говорится сатва ахара шудо, сатва шуди. Сатва шудо, когда ум становится чистым, когда ум или мое бытие, моя жизнь, мое существование становится чистым, то в результате этого Друва смрити. Смрити что такое? Кто знает? Память. А друва означает неподводящее, непоколебимое. Память становится прочной. Память становится, как это сказать, она нас никогда не подведет. Мы... И как я уже сказал, что мы должны запомнить прежде всего? Что мы склонны забывать? Цель. Мы склонны забывать цель своей жизни, потому что мы склонны забывать о том, кто я такой. Мы склонны забывать, кто я, или не понимать, кто я. Не разбираться во всех этих хитросплетениях и не отделять себя от всего этого. Потому что я на самом деле отделен от всего этого, от своей кармы, от всего остального. Так, и тут говорится, что когда ум становится чистым, память становится чистой. Когда память становится не чистой, а сильной, непоколебимой, неподводящей. Так, если человек хочет эту хорошую память, он должен вести чистый образ жизни. И дальше после этого смрити лабва, когда человек обретает память или вспоминает о том, кто он, Сарва Грамти Нави Прамост. В этот момент что с ним происходит? Да. Все узлы его кармы развязываются. Когда разум или память становится достаточно чистым, достаточно сильной, то тогда развязываются узлы моей кармы. Это было начало самое, введение. Некая затравка. Тут я сказал о нескольких самых фундаментальных принципах. Сейчас я перейду к каким-то деталям более интересным. Давайте сотрем. Я нарисую сейчас цикл кармы, который мы вчера изобразили. Итак, у нас в начале стоит карма. И в Ведах говорится, что карма не имеет начала, но может иметь конец. Карма порождает что в нашем сознании? Самскара. Впечатление. Самскара порождает что? Васана. Васана – это желание или какие-то мои заморочки, какие-то проблемы, которые у меня есть. И васана происходит от слова санскритского «запах». Это некий аромат в моем уме. Самскара порождает какое-то, может быть, не совсем осознанный импульс. Чего-то мне не хватает, чего-то мне хочется. Эти самскары хотят какой-то реализации. Что-то мне не хватает. Это все, в конце концов, принимает форму сначала неосознанных, а потом осознанных желаний и превращается, в конце концов, во что? В рити или мысли, волны в моем уме. Что любопытно, что древние ничего не знали о волновой природе, не знали об электричестве, правильно? Они первобытные люди были, в шкурах ходили, за мамонтами бегали. Только мы, цивилизованные люди, что-то поняли, да? Так вот, эти самые первобытные люди, которые только что перестали бегать за мамонтами, они тогда уже, тысячи лет тому назад, утверждали, что природа нашего ума волновая. Сейчас люди измеряют волны, энцефалограммы меряют, говорят, там есть альфа, бета волны, еще какие-то волны. С самого начала йоги говорят, что проблема – это волны в нашем уме. И если посмотреть энцефалограмму или электрические волны, которые проходят в нашем уме, то мы увидим, что там есть волны разной частоты. Как по-вашему, какой ум функционирует более правильно? Тот, где волны меньшей частоты. Йога говорит, что нормальный ум, волны в этом уме должны расцвести как лотос. Когда человек получает блаженство, когда человек испытывает настоящее блаженство или переживает духовный опыт, то если в этот момент к нему, бедному, подключить датчики и снять у него энцефалограмму, то мы увидим, что там ровные, плавные волны. А когда человек или его мозг работает таким образом, то это что значит? Это значит, мы с вами. Это значит, что у него там происходит беспокойство, что в уме ум его охвачен лихорадкой, эта лихорадка принимает форму волн. Беспокойство, тревоги, стресс, все это принимает именно такую форму. И прежде всего, все эти тревоги и беспокойства, они вызваны одной очень сильной эмоцией. Какой? Страхом. Почему человек, когда он охвачен страхом, начинает дрожать? Именно потому, что эти волны в уме дрожат. Реально его грубое тело начинает реагировать на то, как функционирует его тонкий ум. И так как в уме начинается эта лихорадка, то все это... И человек становится охвачен этой дрожью. Иначе говоря, это все те неприятные переживания, которые у нас есть, все они имеют именно такую природу. И когда йога говорит «читта-вритти нироха», что нужно работать с этим, она имеет в виду именно это. Она имеет в виду то, что человек должен перевести такое стрессовое функционирование своего мозга в другую форму, что в конце концов постепенно он должен его успокоить. Он должен убрать рябь с поверхности своего сознания. И эта рябь на поверхности сознания, в конце концов, помимо того, что он будет счастлив, он будет испытывать физическое счастье и блаженство, она поможет ему увидеть нечто очень возвышенное. Вот, это лирическое отступление про мамонтов. Так, про то, как эти первобытные люди каким-то образом все это поняли. И объяснили нам, что нам нужно делать. Мы уже с вами говорили, что все методы духовного развития в большей или меньшей степени работают именно с этим сознающей частью. Потому что со всем этим работать очень сложно. Это бессознательная часть. Так. Но есть один метод, и я начну с него, который помогает человеку изменить свои васаны. Который помогает человеку изменить свое подсознание и поменять желание. Самый могущественный метод. Тут можешь догадаться, какой? Все остальные методы так или иначе работают с сознанием, сознающим умом, развивают разум. И я буду сейчас говорить о пранаяме и еще каких-то других методах. Но говорится, что человек может на очень глубоком уровне поменять свои желания. И этот метод один из самых могущественных. Это метод общения со святыми. Когда человек соприкасается со святым человеком, то это общение задевает не только его сознание, оно идет гораздо глубже. Если он правильно настроен в этом общении, неожиданным образом меняются его желания. Его желания очищаются, незаметно для него. В христианстве, в других религиозных традициях есть очень хорошая практика читать о святых. Потому что когда мы читаем о жизни святых, когда мы входим в них, а у человеческого сознания есть способность отождествлять себя с героем того, о ком мы читаем, то наше сознание меняется незаметно для нас. Есть множество других рассказов, как люди, приходя к настоящему святому, вдруг обнаружили, что их проблемы развязываются на очень глубоком уровне. Что проблемы развязываются просто потому, что я рядом посидел с ним. Один великий святой в нашей традиции, Рамануджа Ачарья, сказал, что если у вас ничего не получается в духовной жизни, если, несмотря на все ваши усилия, ничего не работает, есть все равно один метод, который сработает. Придите, сядьте и посидите рядом со святым несколько минут. От праны. Есть 5 пран. Прежде чем мы перейдем к каким-то практическим методам, мне хотелось рассказать немножечко теорию. Есть одна прана или одна жизненная энергия, но она принимает 5 основных форм или 5 функций. Прана, апана, самана, удана и уяна. Ведические браманы из традиции до сих пор, когда они садятся есть, так, для них еда или употребление пищи – это ритуал, определенное жертвоприношение. И вначале, перед тем, как положить первую пригоршню пищи себе в рот, они упоминают имена этих 5 жизненных потоков и говорят, что это жертвоприношение вам. Дескать, я сейчас кушаю, это возлияние на вас. Прана – это воздух, который мы вдыхаем. Или, условно говоря, воздух, который идет вверх и вниз. Воздух нашего дыхания, главный. Апана – это воздух, идущий вниз, выводящий все. С помощью праны мы вдыхаем жизненную энергию, а апана выводит токсины из нашего тела. Она выводит, она отвечает за все выводящие функции, за вывод экскрементов и всего остального. Все токсины, если апана не работает, то человек отравится от токсинов. Прана – это жизненная энергия, которую мы получаем извне, со вдохом. Так, самана – это прана, которая отвечает за пищеварение. Она уравновешивает прану и апану. Идущий вверх воздух и идущий вниз воздух. И она отвечает за пищеварение, за усвоение пищи, за то, что функционирует наша печень. Если люди со слабой печенью, они испортили печень, то это результат того, что у них плохо работает именно этот жизненный поток. Удана – это потоки в верхней части, прежде всего в голове, в нашей. Это функционирование различных процессов в нашей голове, от которых очень много зависит. И вьяна, в конце концов, это циркуляция во всем теле. Сознание доносится до мельчайших клеточек нашего тела. Жизненная энергия доносится до каждой крошечной клеточки. Представьте себе весь этот механизм, который создал Бог. На самом деле невозможно представить. Я, собственно, из-за этого и стал тем, кем я стал. Потому что я стал изучать молекулярную биологию. Я изучал одну бактерию в течение нескольких лет. И понял, что где-то примерно много-много тысяч человек в разных институтах изучают ту же самую бактерию, до сих пор ее понять не могут, как она устроена. Одну маленькую клеточку. Сколько у нас тут клеток? Каждая из которых несравненно более сложная, чем эта дурацкая бактерия, которую все люди дружно изучают и получают за это Нобелевские премии. Так, а потом говорят, что Бога нет. Потому что мы все поняли. Так. Это сложнейшие механизмы. Сознание в каждую клеточку нашего тела, в каждый уголок, закоулок доносит жизненный воздух или поток, который называется вьяна. И пранаяма, что, собственно, делает? Пранаяма – это удивительная техника, которая закладывает связь между функционированием нашего ума, ум, тело и дыхание. Йоги древние открыли этот закон или эту закономерность, что функционирование нашего ума очень сильно завязано или зависит от нашего дыхания. Сейчас у меня, естественно, не будет возможности для того, чтобы объяснить вам все тонкости, но несколько фокусов мне хотелось вам показать, связанных с пранаямой. Пранаяма – это удивительная техника, которая позволяет привести в гармонию все, что у нас есть. Ум, тело, очистить все это. Есть специальные формы пранаямы, которые позволяют сжечь все токсины. Люди постятся по много-много суток для того, чтобы сжечь какие-то токсины. А если они будут каждый день делать бастрика пранаяму, запишите себе для тех, кого интересно. Просто каждый день 3 минуты тратить на бастрика пранаяму. Никаких токсинов в их теле не будет. Они все будут сжигаться. Так. А есть несколько видов пранаямы, там пару десятков видов пранаямы. Есть пранаяма, которая называется Капалбхати пранаяма. Мы ее с вами сделаем скоро, через несколько минут. И Капалбхати пранаяма – это пранаяма, которая тоже сжигает токсины. И прежде всего сжигает токсины в уме. Потому что буквально Капалбхати значит сияние, исходящее от вашего лба. Человек, который занимается этой пранаямой, до такой степени очищает свой ум, что у него появляется видимая аура, или, по крайней мере, достаточно ясно различимая аура, исходящая от него. Если он реально, регулярно, каждый день, 5 минут тратит на эту пранаяму. Всего 5 минут в день. Так, это, правда, не так просто, как вам кажется, но просто 5 минут может дать такой эффект. Так, но что самое главное, что в конце концов, если человек научится владеть своим дыханием, само слово пранаяма, что означает? Кто значит? Кто знает? А? Прана и аяма. Аяма что значит? Да, аяма значит расширение. Расширение сферы праны. Можно сказать удлинение дыхания. Или замедление дыхания. Но на самом деле слово пранаяма означает овладение своим дыханием так, что прана или жизненная энергия расширяется или усиливается в моем теле. Мы с вами в бессознательном состоянии, а процесс дыхания – это один из рефлекторных процессов, делаем 15 дыханий в минуту. Каждый день мы делаем, сколько там дыханий? Ну, сами посчитайте. 20, ну сколько там, 21 тысячу, не знаю, сколько. И йоги говорят, что отмерено не число наших лет нам, отмерено число дыхания. Что человек, когда он рождается с заранее отмеренным ему числом дыхания. Поэтому люди так часто умирают, когда они бегают в погоне за здоровьем. Потому что когда они бегают, что с ним с их дыханием случается? Дыхание становится частым. Они думают, что это хорошо. Это одно из заблуждений, недоразумений, предрассудков современности. Они думают, что если я буду бегать много, то я буду здоровым. Вы просто растратите свою жизненную энергию попусту. Йоги говорят, что человек, чем медленнее он дышит, тем дольше живет. Собака как дышит? Сколько она живет? От силы 6 лет. Ну, может быть, 10, я не знаю, там, совсем старый, 12 лет. Так черепаха как дышит? Трудно даже показать, как она дышит. Очень медленно. И может жить сотни и тысячи лет. Продолжительность жизни, если мы посмотрим на разные виды животных, напрямую зависит от того, насколько часто они дышат. И что делают йоги, так как они, помимо этого, чисто помимо физических вещей, помимо того, что пранаяма имеет какие-то физические характеристики, она оздоравливает тело, она делает ясным сознание ум, она, помимо этого, еще замедляет эти процессы или беспокойства в нашем уме. Когда человек гневается, или когда человек возбужден, или когда человек очень сильно взволнован, что ему советует? Да, он сказал, успокойся и подыши. Иди подыши, походи немножко, подыши. Так это современная форма пранаямы, то, что от пранаямы еще осталось. Но на самом деле это филигранная техника, которую я не собираюсь вас учить, не надейтесь, но просто чисто на теоретическом уровне, чтобы мы поняли, что это такое, потому что чуть позже я перейду к другим более глубоким вещам, чтобы мы поняли, какие методы есть в наших руках. Это на самом деле, в общем-то, достаточно простая вещь, хотя подходить к этому нужно осторожно. В йоге говорят, что дыхание подобно слону. А слона надо дрессировать очень осторожно. Мы начинаем сознательно подходить к своему дыханию, и это сразу же переводит нас куда? Это еще один дополнительный эффект пранаямы. Из бессознательной автоматической сферы функционирования нашего сознания. Куда? В сознание. Сейчас мы это сделаем. Мы попробуем просто сознательно дышать. Просто закройте глаза. Выпрямите спину. Что очень важно, потому что на самом деле прана функционирует или проходит в течение вдоха, одного вдоха и одного выдоха вдоль всего позвоночника. В позвоночнике есть эти тонкие каналы, по которым циркулирует энергия, они называются ида и пингала. И во время одного вдоха она циркулирует. Поэтому очень важно, чтобы этот позвоночник был прямым. во время пранаямы или во время других каких-то практик. И давайте просто сейчас понаблюдаем за своим дыханием. И одновременно с этим зарегистрируем изменения, которые происходят в нашем теле и в нашем уме. Что нужно сделать? Закрыть глаза, выпрямиться, чуть-чуть расслабиться. И как бы со стороны зафиксировать свое сознание на вдохе и выдохе. Вдохи свободные, легкие, абсолютно ненатужные. Мы просто вдыхаем воздух и с этим вдыхаем какую-то энергию праны, а потом выдыхаем. И буквально одну минуту мы попробуем это сделать. Даже меньше. Понять, что произошло. Что с вами случилось? Ум успокоился, мы расслабились. Человек сразу же расслабляется. Мы сами того не подозреваем, когда мы живем изо всех беспокойств, изо всех стрессов, а в нашем теле накапливается множество напряжений. В нашем лице накапливается напряжение, из-за этого у нас появляются морщины. Эти напряжения мешают нам на самом деле нормально жить, нормально функционировать. Просто такое простое упражнение, несколько секунд мы это делали. Человек расслабился. Просто наблюдая за дыханием, человек может расслабиться в большей степени, чем во время каких-то других специальных релаксационных упражнений. Совершенно элементарно, простая вещь. Хотелось еще одному трюку вас научить. Научить? Да. Если ум ваш очень сильно возбудился, если и вам хочется кому-нибудь там или сказать что-то, есть или сделать, или там тарелку разбить об чью-то голову, если вы сумеете вспомнить об этом, совершенно железно действующая техника, метод. Каким образом остановить ум? Когда ум разогнался, он куда-то гонится, и он там... Что нужно сделать? Попробуйте как-нибудь. Нужно взять и резко выдохнуть. Выдохните, пожалуйста. Сморкаться не надо? Попробуйте это как-нибудь на досуге. Что произойдет, вы увидите. В тот момент, когда вы выдохнули, происходит задержка дыхания. После этого автоматически, вместе с этой задержкой, ум вдруг останавливается. На скаку. На полном скаку. Так. И так как он остановился, можно посмотреть и подумать, а вообще стоит тарелку разбивать или нет. Тарелка-то пригодится еще. Человек может таким образом, просто элементарным способом. Через нос. Резкий выдох. Но он должен быть резкий, полный, глубокий. Таким образом человек может мгновенно, серьезно, буквально, реально, на полном скаку остановить свой ум, который разбушевался. И так как он остановился, можно как-то немножечко осмотреться, подумать. Ну, потом он опять побежит куда-нибудь. Да? Это один из таких радикальных способов. И пранаяма, как я уже сказал, заключается в том, чтобы медленно, постепенно расширить сферу этой праны. Потому что в норме, когда мы сейчас с вами дышим, мы вдыхаем где-то 400 миллилитров воздуха. На самом деле наши легкие вполне свободно, без всяких проблем, могут вдыхать 2 литра воздуха за один раз. И когда они вдыхают эти 2 литра воздуха, то, соответственно, очищение, насыщение и жизненная энергия, которую мы получаем, также становится больше. За счет просто работы над своим дыханием человек может меньше есть и получать больше энергии. Он может меньше спать. Обычно мы спим 7-8, иногда 9 часов. Но на самом деле человеку нужно 5 часов, 4 часа, ну, может быть, немножко больше. В зависимости от конституции, в зависимости от тела, в зависимости от возраста человека. Человек может меньше есть, не уставать, меньше спать, и реально по-другому функционировать, повысить уровень своей жизненной энергии. И Кришна объясняет, что те, кто занимаются пранаямой, они постепенно сжигают свою карму. Каким образом происходит сожжение этой кармы в процессе пранаямы? Как по-вашему? Да. В конечном счете, из-за того, что человек успокаивает свои мысли и свой ум, то, соответственно, ослабевают какие-то желания, которые вызваны прошлыми нашими, прошлым опытом, опытом удовольствия, наслаждения, еще чего-то. В конце концов, эта прана, она действует, пранаяма действует на трех уровнях. Я сейчас хотел сформулировать очень важный момент, очень важное понимание, которое необходимо для того, чтобы вообще в целом понять систему всех вед. Эффект любого упражнения йоги, эффект следования любому принципу, который заложен в священных писаниях, проявляется на трех уровнях. Именно об этих трех уровнях мне хотелось сейчас сказать. Есть три уровня, которые соответствуют трем уровням реальности. И на этих трех уровнях мы можем ощутить позитивный эффект. Есть грубый уровень, который называется адибаутика. Адибаутика. Грубый материальный уровень. И когда я начинаю дышать ритмически, когда я контролирую свое дыхание, я помню, что я еще обещал вам несколько упражнений, но это сделаем. Когда я просто контролирую свое дыхание, то эффект проявляется на грубом уровне, на уровне моего тела. Карма сжигается на уровне тела в виде чего? Каким образом она сжигается на уровне тела? Уходят болезни, уходят токсины. Потому что болезнь — это не что иное, как какие-то кармические реакции, последствия моих действий. Очищаются каналы, которые забились в результате неправильного, негармоничного моего функционирования в этом мире. Очень много других вещей происходит чисто на физическом уровне. Токсины уходят. Я немножко поторопился с этими каналами. Каналы на другом уровне будут. Это первое преимущество или первое благо, которое я испытываю. Второе называется абидайвика. Уровень абидайвики — и это тонкоэнергетический уровень. Вселенная имеет физический план, который доступен нашему восприятию, с которым мы все время взаимодействуем. И Вселенная имеет тонкоэнергетический аспект. Этот энергетический аспект тоже многообразен. Физический уровень очень многообразен, человек очень очарован и прикован к этому многообразию. Тонкоэнергетический аспект не менее многообразен. Люди, которые научились чувствовать этот тонкий мир или движение этих энергий в своем теле, еще где-то, они не в меньшей степени очарованы им. Он называется абидайвика, потому что в ведических писаниях говорится о том, что все эти тонкие энергетические силы природы представлены в том числе личностями, девами. Слово «дева», которое вы, может быть, слышали, в мусульманских сказках девами называют каких-то там страшных демонов или каких-то существ более тонкого плана. В переводе с санскрита означает «сияющий». Это живые существа на более тонком энергетическом плане, чье тело создано или соткано из энергии, поэтому они называются сияющими. И они, собственно, управляют другим планом бытия. Иногда люди вступают с ними в какое-то взаимодействие. Речь не идет о привидениях, а речь идет об этих тонких энергиях. И они представлены, эти девы, представлены в том числе в нашем теле. Говорится, что наше тело является репликой или отражением Вселенной. Как построена Вселенная, наше тело – это маленькая реплика Вселенной. Как во Вселенной есть на тонком уровне Меру Данда или гора Меру, ось энергетическая, вокруг которой вращается вся Вселенная. Она изображается в виде золотой горы, которая конусообразно вниз направлена. Широким своей частью она направлена вверх, острой частью вниз. Это Вселенная. Точно так же у нас, в нашем теле, есть это Меру Данда. Что это за Меру Данда в нашем теле? Позвоночник наш. Так? И веды объясняют, что Меру Данда – это канал энергетический, через который человек или душа может покинуть эту Вселенную, выйти вверх. И точно такую же роль в нашем теле играет позвоночник. Это тот самый канал, через который душа может выйти вверх и перейти в иной план бытия. Поэтому есть второй уровень, тонкоэнергетический, на котором сжигается наша карма, или сжигаются какие-то нежелательные последствия наших поступков. Это тонкоэнергетический план, называющийся Абидайвика. Каким образом пранаяма воздействует на него? Что происходит на тонкоэнергетическом уровне? Очищаются чакры. Да. Очищаются чакры, очищаются каналы, очищается, в конце концов, это сама по себе прана. То есть энергия начинает действовать, и мы физически начинаем ощущать просто прилив энергии. Ум становится сильнее. Это на самом деле тоже уровень ума. Прана позволяет нашему уму функционировать гораздо более сосредоточенно и концентрированно. Переводит наш ум из неправильного режима действия в правильный режим действия. И есть, наконец, третий уровень бытия. Как он называется, кто-то знает? Атьятмика. Да, атьятмика. Это что за уровень? Уровень души. Да, это уровень духа. Это уровень души. Единая духовная природа всего сущего. На самом деле, если изображать все сущее, то, что дано нам в наших ощущениях, то у нас есть этот грубый уровень, есть тонкоэнергетический уровень, но за всем этим стоит некая духовная природа, которую часто люди изображают в виде точки, имея в виду, что тут нет разнообразия. На самом деле это не полное представление о духовной реальности, потому что в соответствии с ведами вся духовная реальность является, вернее, вся материальная реальность является чем? Отражением духовной реальности. И это та самая точка единого принципа духовного или единого духовного начала, которое всего-навсего является началом духовной жизни. Духовная жизнь или духовная сфера бытия ничуть не менее разнообразно. Все разнообразие материального мира возникло оттуда. Оно является тенью, всего лишь навсего виртуальной реальностью, настоящей реальности, духовной реальности, которую можно воспринимать духовными чувствами, которую душа воспринимает напрямик. Эту реальность она воспринимает не напрямик, через посредство всех этих механизмов, компьютеров, в котором она живет. И адьятмика означает реально, на этом уровне, когда карма сжигается, Сначала в процессе пранаямы, каким образом на этом уровне человек чувствует благо от пранаямы или получает благо? Когда ум успокаивается, душа получает возможность отделить себя от ума. Почему нам так трудно отделить себя от ума в нормальном состоянии, в кавычках? Как по-вашему? Потому что в уме слишком картины это нас охватывает. Я дал это сравнение с кинотеатром. Так, темно в этом кинотеатре, так, чтобы мы все сосредоточились туда, и мы живем там. Вся наша реальность сосредоточены там, и поэтому мы забываем о самих себе. Мы забываем о вечной реальности или о вечной природе своей души. И когда ум успокаивается, в уме перестает происходить слишком много всяких глупостей. И в какой-то момент я начинаю понимать, а в общем-то, чего я так расстраиваюсь-то? Для меня ничего не меняется. Я душа. Я вечная, неизменная душа. И пранаяма с помощью постепенного успокоения ума дает человеку возможность почувствовать вечность. И этот опыт вечности, даже крупица этого опыта, маленький проблеск этого опыта, не может сравниться со всем остальным материальным опытом, который у нас есть. Люди, которые испытывают это, мне рассказывали некоторые люди, которые занимались медитацией там, по разным системам Махариши или там, пранаямы, еще что-то такое. Люди, которые говорят, когда я услышал, почувствовал это в себе, эту вечную, неизменную, блаженную реальность своей души. Все остальное поблекло по сравнению с этим. Даже на этом элементарном уровне, а это, как я уже сказал, самый элементарный уровень, самый примитивный уровень духовного опыта. Пранаяма не сможет вас сюда вывести, слишком далеко. Но какой-то проблеск на этом уровне она дает. Она сжигает карму в том смысле, что она сжигает нашу зависимость или устраняет нашу зависимость от своего кармического опыта, от всех этих переживаний, зависимости от ума, наше отождествление с умом, разумом и всем остальным. И поэтому она воздействует на этом уровне. У нас есть еще несколько минут. Вы не устали? Я не перегрузил вас? Нет. Пранаямой займемся. Еще буквально пару трюков, просто чтобы немножко вас вывести из транса самосознания. Кабалбати. Научить? Все хотят, чтобы за лба там сходило что-то. Светились. Кабалбати тоже на всех уровнях воздействует, помогает человеку. И сейчас мы убедимся в этом. Буквально несколько сделаем это. Опять выпрямитесь, пожалуйста. Сейчас вас научу этим заниматься. В Индии есть очень знаменитый сейчас гуру. Его зовут Рамдев. Он очень знаменит. У него сотни тысяч последователей по всей Индии. Он каждый день выступает по телевизору. Почти как Малахов. На том же уровне. Благодаря ему там люди перестали пить пепси-колу в Индии, многих других удивительных вещей случается. И он, собственно, учит простым методом пранаямы и прежде всего кабалбати. Это одна из таких основных опор его учений. Вот он там делает тренинги какие-то. В принципе, очень простая вещь. Сейчас мы будем это делать. Что нужно будет сделать? Нужно будет сделать глубокий вдох, а потом серию коротких выдохов через нос, резких. Не заботьтесь о вдохах. Вдохи будут происходить автоматически. И синхронизировано с этим нужно будет втягивать в себя живот. То есть с каждым выдохом резким нужно будет втянуть живот слегка. Сейчас, постойте. Я сейчас покажу. Примерно так это выглядит. Я делаю вдох, вам не нужно повторять. Чувствуете, да, как она туда идет? Так. Что мне хотелось зафиксировать ваше внимание? На самом деле цель моего семинара не в этом, это просто какие-то демонстрации, но тем не менее, мне хотелось, чтобы мы сами ощутили связь между умом и дыханием. Мы сделаем буквально, ну скажем так, 15, каждый пусть посчитает. Это меньше 15 секунд займет. 15 таких выдохов с синхронным втягиванием живота. И после этого, когда вы сделаете последний выдох, зафиксируйте свое сознание на задержке дыхания. После этого возникает естественная кумбхака, как называется на жаргоне йогов, естественная задержка дыхания. Естественно, человеку не хочется дышать, потому что произошла некая гипервентиляция, и в течение какого-то времени, гораздо дольше, чем в норме, он не дышит. Проанализируйте состояние своего ума в этот момент. Как вы себя будете примерно чувствовать или ощущать? Вот эти несколько секунд просто зафиксируйте внутри свое внимание. Давайте это сделаем. Давайте сделаем. Опять выпрямитесь, пожалуйста. Еще раз, я не рекомендую никому заниматься этим самостоятельно. Вам нужен все равно какой-то инструктор. Одна женщина мне сказала, что она начала практиковать капалбхати, у него появились боли в спине. Это бывает. В нижней части спины появляются какие-то боли. Вот. Но все равно нужен какой-то инструктор или консультант. Сейчас мы просто смотрим на какие-то более тонкие вещи. Давайте сделаем вдох через нос и потом резкие выдохи через обе ноздри. Еще не дышать можно, хотя дышать. Вы почувствовали, да? Как ум остановился естественным образом, как он стал спокойнее, как ум светлее стал. Мы с вами 15 секунд этим не занимались. 10 секунд, может быть, мы это делали. Человек может очень сильно или могущественно воздействовать на свой ум. Вот. Это была пранаяма. Еще раз, если вам интересуют детали, много людей учат пранаяме. Я здесь не для того, чтобы учить пранаяме. Я здесь для того, чтобы мы с вами поняли более глубокие принципы, которые лежат в основе всех этих методов. В 4 главе, в 30 стихе, Кришна объясняет о трех результатах жертвоприношений. Он называет, в частности, пранаяму. Я привел это как какой-то конкретный пример, но идея этого заключалась в том, чтобы мы с вами попытались понять общие принципы, что нам нужно делать в жизни и каким образом мы можем перевести свою карму в другое состояние. Перестать быть рабами кармы. Да, еще один важный момент, который я, наверное, забыл упомянуть. Когда люди занимаются пранаямой, прежде всего укрепляется чакра, которая называется агья-чакра. Кто знает, где она находится? Да. Между бровей. Поэтому во время пранаямы человеку советуется сосредотачивать свое сознание здесь. Это то, что называется третьим глазом. Кто знает, как выглядит агни-чакра? Никто не знает? Она выглядит в виде лотоса с двумя лепестками. Это форма нашего третьего глаза. Эти два лепестка символ нашей праны. И в одном находится солнце, наше внутреннее солнце, а в другом луна. Позитивные и негативные энергии, инь и янь. И агья-чакра – это чакра, которая заведует волей человека. И именно тут находится кто в этом месте? Будхи. Это место пребывания нашего разума. Физически или физиологически разум располагается именно тут, на уровне агья-чакры, которая проецируется на межброви. И когда человек занимается пранаямой, то очень важным эффектом пранаямы является что? Укрепление разума. Усиление разума, очищение разума, усиление памяти и усиление воли. Потому что Будда — это также воля к действию. Целеустремленность человека, способность, как я уже говорил, помнить о цели и достигать цели. Когда у человека есть этот сильный разум, он может увидеть цель, достичь ее. И это то, что дает пранаяма. Она прежде всего позволяет очистить именно эту чакру. Помимо всего остального, всех остальных вещей. Еще раз, я возвращаюсь к тому же самому сакраментальному утверждению, что успех нашей жизни очень сильно зависит от силы нашего разума. И таким образом пранаяма помогает нам в этом смысле. Но я хочу перейти как бы к более общему. Я рассказал частный пример и хотел бы перейти к более общему, потому что Кришна говорит, что есть разные виды жертвоприношений, и пранаяма одна из них. Он говорит, что люди, которые занимаются пранаямой, что делают? Они приносят в жертву что? Да, они приносят в жертву входящий воздух, выходящему воздуху, выходящий, входящему. Понять ничего невозможно, но сейчас я вам все объясню, не волнуйтесь. Что такое яги или жертвоприношение? И это будет последняя наша с вами тема, последнее, что нам нужно будет унести. Я вас не перегрузил еще? Что нам нужно будет как-то попытаться понять. Чтобы понять сам смысл или символику, которая, собственно, заложена или положена в названии нашего с вами семинара, как «Сжечь карму». Кришна говорит, что ее можно сжечь в процессе жертвоприношения. И грубым материальным проявлением жертвоприношения является древняя церемония, которая существовала когда-то на всей земле, когда люди приносили жертвы. Из чего она состоит, эта церемония? Огонь. Есть дрова, есть огонь, который горит, есть масло, которое вливают сюда топленое. Есть зерна, которые бросают. Эти церемонии в разных видах, в разных формах существовали везде. И опять же, так называемые развитые, цивилизованные, гордые люди современности говорят, что это все примитивные вещи. Сейчас я вам объясню, что никакая она не примитивная, что сами дураки. Что это не какой-то примитивный обряд, что у этого обряда есть глубокий смысл. Прежде всего, символический смысл. Символический смысл мы поймем, чтобы понять сам принцип. Потому что Кришна говорит, что любую ягью можно сжечь в огне этого жертвоприношения. Что этот огонь символический огонь, и что в конце концов я должен что-то в себе сжечь, что карма – это вещь, которая мучит меня, которая держит меня в плену здесь, и которую я должен так или иначе с помощью разных способов сжечь. Итак, самое главное в жертвоприношении – это огонь. Огонь каким свойством обладает? Он обладает свойством очищать, но еще чисто по форме он всегда идет вверх. Он идет от низа к верху. И когда он идет от низа к верху, он уходит куда-то, и в конце концов он растворяется, теряется. Да? Видели эти языки огня, которые непонятно куда уходят? Так? Это символ устремления человека вверх. Это символ того, что человек обязательно должен идти снизу вверх. Само слово «человек» на греческом значит «антропос». «Антропос» значит «тот, кто смотрит вверх». Человек все время, у нас есть эта потребность развиваться, совершенствоваться, идти вверх. И ягья – это способ достичь более высокого уровня существования. Ягья – это способ возвысить свое сознание, перевести свое сознание на более высокий уровень. Она в процессе этой ягьи или жертвоприношения, которая есть как бы общая характеристика любой духовной деятельности. Человек очищает свое сознание, так как огонь очищает, и благодаря очищению его сознание приобретает качественные иные формы, переходя куда-то в неизвестную сейчас сферу, теряется там. Другая вещь, которая очень важна в жертвоприношении, это то, что туда обязательно кидают семена. По всем правилам, если проводить это жертвоприношение, как до сих пор в ведах эта традиция сохранилась, люди произносят определенные мантры и вместе с мантрами кидают туда семена. Люди, которые хотят избавиться от чего-то, от болезни, от каких-то своих проблем, решить что-то на каком-то локальном уровне, они идут, заказывают определенную ягью. Есть много разных видов этих ягью. Множество, в зависимости от формы, там, жрецы могут это сделать. Когда-то это было очень популярно, сейчас это постепенно уходит куда-то. Кстати говоря, очень интересно, как жертвоприношения называются, в частности, в Библии. Кто-то помнит, как они называются там? Всесожжение. Потому что на самом деле в этом обряде должно все сгореть, все нехорошее. Всесожжение. Итак, бросаются эти семена или злаки семян. Что они символизируют, как положишь? Да, карму. Семена имеют способность что делать? Прорастать. А если бросить их в огонь, они перестанут прорастать. Точно так же карма, которую я вам рассказал, там заложены эти семена. Карма в нашем сознании хранится в виде семян, которые потом прорастают в виде новых поступков. И жертвоприношение – это символ того, что если мы живем определенным образом, в соответствии с определенными принципами, проводим это жертвоприношение, что карма теряет способность прорастать. Что все заложенные в нашем сознании семена каких-то будущих неправильных греховных поступков теряют силу над нами. Мы перестаем быть рабами этого греха. Поэтому люди с большим энтузиазмом бросают туда семена, тем больше, тем лучше. Пусть оно сгорит. Семена этих греховных поступков должны там потерять способность прорастать или эту жизненную свою силу. И еще очень важно, что жрец или человек, который проводит жертвоприношение, это я делаю. Я сижу, обычно это проводится таким образом, разжигается там костер по определенной форме, призывается огонь определенного вида. В соответствии с ведами есть 5 видов огней. И с помощью мантр призывается огонь, необходимый для данного конкретного жертвоприношения, определенный тип огня, делаются мудры. Ну, то есть это очень сложный, разработанный обряд ведов, который также помогает человеку дисциплинироваться, помогает человеку быть чистым. Но очень важный элемент этого жертвоприношения, это то, что я бросаю туда семена своей кармы. Пытаюсь избавиться от каких-то неприятностей, от чего-то, что я сам заработал. А человек, который проводит это жертвоприношение или помогает мне это сделать, жрец, наливает на этот огонь что? Масло. Топленое масло. Масло, которое получается из молока коровы. Молоко коровы взбивается, из него получаются сливки, йогурт. Из сливок получается сливочное масло. Сливочное масло перетапливается. И получается чистое, золотистое, топленое масло, которое сгорает, не оставляя никакого остатка. Что это за символ или что это значит? А? Это символ духовной деятельности или духовной практики. Чтобы этот огонь горел, чтобы происходила трансформация в моей душе, чтобы семена кармы сгорали, обязательно нужно заниматься какой-то духовной практикой, которая не оставляет никаких следов. От семян, от дров остается пепел. Масло сгорает полностью, целиком. И масло получается с помощью труда. И, как я еще сказал, в чем суть, собственно, молока или этого масла? В чем суть? Суть не корова. Любовь. В конце концов, топливом любого жертвоприношения является любовь. Жертвоприношение значит отказ от себя. Жертвоприношение значит отказ от своего эгоизма. И это, как я уже объяснил, некий грубый символ того, что должно произойти. Поэтому Кришна говорит, что есть люди, которые занимаются жертвоприношением на грубом. Человек, если он хочет избавиться от своей кармы, иначе говоря, должен от чего-то отказаться. Я никогда не избавлюсь от своей кармы, если я только беру. Моя карма будет становиться все тяжелее и тяжелее, все, груз ее будет все более и более непосильным для меня. А для того, чтобы сжечь ее, начать сжечь, сжигать ее, я должен что-то отдать. И Кришна говорит, на грубом уровне я семена кидаю. Ладно, у меня мешок там есть. Но на самом деле это значит, что я должен что-то отдать. Энергией или топливом любого жертвоприношения в конце концов является любовь. И в нашем сердце жертвоприношение, когда сердце очищается, оно начинает разжигать огонь любви. Огонь очень важной энергией. И именно так, именно в этом заключается суть всей духовной деятельности. Духовная деятельность или духовная практика значит, что я сначала отказываюсь от чего-то на примитивном уровне, от чего-то, что мне не нужно. Есть хорошая русская поговорка: «Возьми, Боже, что мне не гоже». И Кришна говорит то же самое. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что есть люди, которые отдают Богу то, чего им не нужно. И Бог говорит, ладно, хорошо, принимаю. Они думают, что у Бога большая комиссионка там где-то открыта. Люди начинают делать что-то, но это хорошо, это начало. Потому что любая большая дорога или любое большое путешествие начинается с первого шага. Я должен что-то отдать. Я должен сделать это с чистым сердцем, я должен начать что-то помогать, кому-то делать. И это будет жертвоприношение, в этом смысле жертвоприношение, которое постепенно очистит мое сознание и избавит меня от кармы. И Кришна говорит, что любое жертвоприношение имеет три вида результатов. Чтобы о самых главных формах жертвоприношения я буду говорить завтра, но чтобы настроить вас на это, он говорит, что когда человек совершает жертвоприношение, первое, что делается, сгорает карма человека. Карма килдиша. Карма сгорает. Сгорает нечистота, грязь внутри. человеку сразу становится легче. Когда я сделал что-то, когда я отказался от чего-то, сделал что-то от чистого сердца, просто так, отдал что-то, подарил что-то в конце концов, так уже от какой-то части кармы своей я избавился. Уже от чего-то на сердце стало легче. Но это только самый первый результат. Второй результат. Явьяши штамрита шантао. Такой человек начинает питаться плодами своей яги. Иначе говоря, в его жизнь приходят плоды его жертвоприношений. И Кришна говорит, шиштамрита, эти плоды или остатки яги делают человека бессмертным. Человек может получить много всего хорошего. Здоровье в качестве какого-то бонуса. Он может получить счастье, семейную жизнь хорошую, богатство, деньги. Все это результат. Если человек правильно совершает жертвоприношение, отказывается, к нему приходит больше. Есть очень хороший принцип, по которому это можно понять. Когда возникает вакуум, когда я что-то отдаю, возникает вакуум. Что вакуум делает? Да, он сразу заполняется, он притягивает к себе. Если я что-то отдал, все это вернется ко мне, причем вернется старицей. И Кришна говорит, человек не просто наслаждается этим, он наслаждается этим, не запутываясь. Когда я получаю то, что мне нужно, в результате яги, не с помощью эгоистических преступных средств, как обычно люди делают, когда я получаю то, что мне нужно, отбираю у других или еще что-то, когда у меня нет этого страха, когда я понимаю, что мы все под Богом ходим, что Он мне даст все, что нужно, мне не нужно бояться, мне нужно отдавать, Он мне даст больше, чем нужно. Как в Ведах говорится, что у Бога 10 рук, и если Он своими 10 попытается отобрать у вас что-то, то вы своими 2 никогда не удержите. А если Он своими 10 попытается вам дать что-то, то ваших 2 не хватит, чтобы все это получить. Поэтому говорится, что когда человек отдает, он получает. И не просто получает, получает больбольше, чем нужно. Все, что нужно, все, что нам нужно, все, что мы хотим, мы можем получить, если в целом наше настроение будет именно на это, на то, чтобы дать что-то, на то, чтобы отдать Кришне. Извиняюсь. Вышел за рамки конфессиональной корректности. Отдать что-то ему. Сделать что-то от чистого сердца. Это второй плод жертвоприношения, или второй результат жертвоприношения. Карма кюмиша, сгорает карма, все нечистое, плохое, грязное, ненужное. Ко мне приходит все нужное. И дальше, третий, Кришна говорит, янти брама санатана. Человек вступает в вечную атмосферу. Брама значит дух. Санатана значит вечный. Человек обретает другую форму бытия, а другое сознание. Это сознание, то самое сознание, о котором мы говорили вчера и сегодня. Сознание своей вечности. Будем гораздо более подробно говорить завтра. Что мы в конце концов получаем. И если вы внимательно присмотритесь к этим 3 результатам, то вы наверняка поймете, что они обозначают, к чему они относятся. Мы только что говорили о 3 вещах. О 3 благах любого действия в соответствии с ведами. Это блага на каком уровне? Да. Адибаутика на материальном грубом уровне. На тонком энергетическом. Я получаю все, что мне нужно. Сама богиня процветания приходит ко мне, Лакшми дает мне все, что нужно. В конце концов, я получаю счастье, удовлетворение, спокойствие на этом уровне. И какое еще благо? Духовное. Иначе говоря, Кришна говорит, что когда человек занимается духовной деятельностью. Если он делает это правильно, а духовная деятельность в общем случае называется жертвоприношением, когда человек отказывается от чего-то во имя высшей цели, то он, если он делает это правильно, получает сразу три вида плодов. Он ничего не лишается. Он получает блага материальные, он получает блага тонкоматериальные, энергетические, в виде энергии, здоровья, счастья, процветания. И в конце концов он получает духовное благо. Это то, что человек может сделать, что он может получить, когда он вовлечен в этот процесс. Вот. Но это, собственно, все, еще раз, это просто некая такая небольшая затравка или представление о том, что нужно делать. И в конце концов, от чего, что должно сгореть в этом огне жертвоприношения? Самое главное, что должно сгореть? Да, совершенно верно. Ложное эго. Ложное эго обладает способностью регенерировать. Если вы оставите маленький кусочек, то оно снова отрастет. А если вы сорвете его полностью, то оно не будет отрастать. Ну вот, собственно, как бы в двух словах то, что я хотел сказать, что есть метод, и есть общее название этого метода. Любая духовная деятельность, что бы я ни делал, читаю я молитвы по утрам, или занимаюсь я какой-то другой деятельностью, помогаю я людям. Но Кришна делает одну оговорку. Очень важную оговорку, которую я чуть было не забыл. Что далеко не всякий может эти плоды получить. Потому что многие люди занимаются, как бы отказываются от чего-то. Но, тем не менее, не получают этих плодов или этих результатов. Он делает одну важную оговорку или условие, при котором человек может все это получить. Какую? Он гораздо более осторожный, чем был в своих высказываниях. Он не хочет спугнуть никого. Бескорыстие. Как мы можем быть бескорыстными? Это очень сложно. Он говорит, если человек знает о цели жертвоприношения. Если человек делает это с ясным пониманием того, зачем он это делает. Если человек осмысленно занимается духовной деятельностью, ясно понимает эту цель, то тогда все эти плоды к нему придут. Если он делает это механически, по инерции, по традиции, потому что все так делают, то не факт. Что-то придет, в любом случае, какое-то избавление придет. Но нужно очень ясно понимать цель, тогда все будет более эффективно. Та же самая пранаяма. Многие люди занимаются ей, но не понимают, зачем, почему, как. И она действует, но действует неэффективно. Что мне хотелось, как бы, к чему мне хотелось вас призвать, каждый из вас наверняка какой-то духовной практикой занимается. В той или иной форме, или, по крайней мере, подходит к этому, хочет подойти. Так... Духовная практика эффективна ровно настолько, насколько человек ясно осознает ее цели. И при этом имеется в виду именно высшая цель духовной практики, реализация всего заложенного в нашей душе или в нашем духе, в нашем сознании. Тогда человек с помощью жертвоприношения может сжечь свою карму, избавиться от всего нежелательного и в конце концов обрести счастье здесь, гармонию здесь, и гармонию в ином плане бытия. Ну вот, собственно, все, что я сегодня наговорил тут. У нас, наверное, нет времени на вопрос или есть? 10 минут. Да, да. Да, и да, и то, что если мы рядом с этим, то это. Ну да, он может почувствовать облегчение. А в традиции дьявол занимает посещение. Да. Она связана абсолютно с тем же. Но, к сожалению, опять же, люди не понимают, что смысл посещения святых мест заключается именно в том, чтобы встретиться там со святыми людьми. Обычно люди делают это как некий ритуал. Святое место хорошо, место само по себе обладает какой-то энергетикой. Там обычно идет какой-то источник святой, какой-то святой там был. Это все важный аспект. Но опять же, надо понимать цель. Если я просто иду туда, чтобы там на природе распить бутылку водки, то это может быть не так меня очистит сильно. Но если я сознательно иду туда, это традиция есть также в ведической культуре, там есть огромное количество святых мест, они называются тиртхи. И тиртха значит место, где человек омывается, где наша душа может омыться. Но святые люди, они также называются тиртхи. И говорится, что главная цель посещения святого места, это все-таки найти там святого человека. Или попытаться найти святого человека. Погрузиться в эту атмосферу святости, которую он распространяет вокруг себя. А вот гробницы? Гробницы, усыпальницы. Почему гробница или усыпальница? А в ведической традиции тоже есть эта вещь. Нетленные мощи. Это как бы символ того, что человек победил смерть. И так как он победил смерть, то он присутствует там. Как в Индии есть одно место святое, оно называется Мантралая. В этом месте находится самадхи одного святого, который жил где-то, наверное, лет 300 тому назад, Рагавендра Тиртхи. Что он сделал? Он сказал, что я при жизни своей. Он сказал, что я вырыл яму большую, его ученики вырыли яму. Он сказал, я сажусь туда, я вхожу в самадхи. И я буду здесь находиться, в этом месте. Он совершил огромное количество чудес. Дай мне, какой пройденный этап? Ты на диване как лежал, так и лежишь. Никуда ты не прошел. Никуда ты дальше не сдвинулся с места. Но обычно поэтому всегда нужен какой-то поводырь или какой-то советник, какой-то человек, который возьмет за руку и переведет его, как маленького ребенка, через эту какую-то не очень приятную область. Вот. Потому что эти страхи, они есть в нашей душе, в нашем сознании. Когда я вижу перед собой нормального человека, который не только ничего не лишился, потому что мы боимся чего? В конце концов, мы боимся лишиться чего. Кришна говорит, не бойтесь ничего лишиться. Не надо. Вы ничего не лишитесь, у вас и так ничего нет. Если уж так честно говорить. Александр Македонский, когда он умирал, он попросил, чтобы его руки вот так вот раскинули. Когда его везли, все спрашивали, а что у него руки так раскинули? А он объяснил, что все видели, я с собой ничего не забрал. Ничего нет. Мы можем лишиться только одного, своего невежества. И его-то мы боимся лишиться. Потому что наше невежество – это неправильное знание, которое у нас сформировалось в результате нашего какого-то искаженного, неправильного опыта. Но чтобы человеку было легче, а нужно, чтобы был рядом какой-то другой человек, который ему скажет, не бойся ничего. Я прошел через это, мне хорошо, посмотри на меня, я счастлив. Несмотря ни на что, несмотря на кризис, несмотря на другие вещи. Вот. Даже все лучше. Потому что именно эта уверенность нужна человеку, что я ничего не потеряю. А для этого ему нужно, чтобы рядом кто-то был. Это что касается первого вопроса. Я ответил на него, да? Что касается второго вопроса, это все очень просто и легко. Приходите к нам и получайте по дешевке все блага в нашем магазине. Ясное дело, что понятно, что можно по дешевке купить, но сколько заплатишь, то и получишь. Человек должен очень хорошо говорить, что если в одном магазине продают часы Rolex за 3000 долларов, а рядом на лотке часы Rolex продают за 100 долларов, то понятно, какие часы надо покупать, да? За 100 долларов. Хотите, они, правда, не будут. Вот другие какие-то недостатки у них. Человек покупается на все эти обещания. Но принцип яги очень важный. Заключается в том, чтобы объяснить человеку важную вещь. За все надо платить. Человек, который не платит, как называется? Воры. У нас у всех есть немножечко психологии вора. Чуть-чуть. И мы хотим по дешевке все получить. Но просто не обижайтесь. Если человек покупает фальшивые драгоценности, почему людям нравится покупать фальшивые драгоценности? Потому что у них денег нет. На настоящие. Но на самом деле у нас есть все то, что нужно заплатить. Цена-то на самом деле не такая большая, просто нужно настоящую цену заплатить. А люди, которые по дешевке все продают, как они называются? Обманщики, мошенники. Они вам все по дешевке продадут, все что угодно, все подделают, все продадут. И пранаяму по дешевке, и то по дешевке, и все по дешевке. Ну, поэтому веды называют этот мир миром обманщиков и тех, кто хотел, чтобы его обманули. К какой категории мы с вами относимся, сами решайте. Лучше никто ни к другой не относиться. Лучше быть честным человеком и достойно прожить свою жизнь, так чтобы мне было мучительно больно. Есть еще время? Нет. Нету. Все. Спасибо большое.